казалось, оно вот-вот остановится. Ему захотелось спать. Он опустил голову и сразу поплыл на седле. Все стало простым и неважным. Вдруг он вздрогнул от какого-то толчка изнутри и оглянулся. Никто не заметил, как он спал. Все видели перед собой его привычную, чуть согнутую спину. А разве мог подумать кто-либо, что он устал, как все, и хочет спать? «Да хватит ли сил у меня?» — подумал Левинсон. И вышло это так, словно спрашивал не он, а кто-то другой. Левинсон тряхнул головой и почувствовал мелкую противную дрожь в коленях. «Ну вот, скоро и жинку свою увидишь», — сказал Морозко Дубов, когда они подъезжали к госпиталю. Морозко промолчал. Он считал, что дело это кончено, хотя ему все дни хотелось повидать Варю. Обманывая себя, он принимал свое желание за естественное любопытство постороннего наблюдателя. Как это у них получится? Но когда он увидел ее, Варя, Сташинская и Харченко стояли возле барака, смеясь и протягивая руки, все в нем перевернулось. Не задерживаясь, он вместе со взводом проехал под клены и долго возился подле жеребца, ослабляя подпруги. Варя, отыскивая мечика, бегло отвечала на приветствие, улыбалась всем смущенно и рассеянно. Мечик встретился с ней глазами, кивнул и, покраснев, опустил голову. Он боялся, что она сразу подбежит к нему, и все догадаются, что тут что-то неладно. Но она из какого-то внутреннего такта не подала виду, что рада ему. Он наскоро привязал зючиху и улизнул в чащу. Пройдя несколько шагов, наткнулся на Пику. Тот лежал возле своей лошади, взгляд его, сосредоточенный в себе, был влажен и пуст. «Садись», — сказал устало. Мечик опустился рядом. «Куда мы теперь пойдем?» Мечик не ответил. «Я бы сейчас рыбу ловил», — задумчиво сказал Пика. «На пасеке. Рыба сейчас к низу идет. Устроил бы водопад и ловил. Только подбирай». Он помолчал и добавил грустно. «Да ведь нет пасеки-то, нет. А то б хорошо было, тихо там, и пчела теперь тихая». Вдруг он приподнялся на локте и, коснувшись мечка, заговорил дрожащим в тоске и боли голосом. «Слухай, Павлуша, слухай, мальчик ты мой, Павлуша. Разве ж нет такого места? Нет, а? Ну как же жить будем? Как жить-то будем, мальчик ты мой, Павлуша? Ведь никого у меня. Я сам один, старик, помирать скоро». Не находя слов, он беспомощно глотал воздух и судорожно цеплялся за траву свободной рукой. Мечик не смотрел на него, даже не слушал, но с каждым его словом что-то тихо вздрагивало в нем, словно чьи-то робкие пальцы обрывали в душе с еще живого стебля уже завядшие листья. «Все это кончилось и никогда не вернется», — думал Мечик. И ему жаль было своих завядших листьев. «Спать пойду», — сказал он Пике, чтобы как-нибудь отвязаться. «Устал я». Он зашел глубже в чащу, лег под кусты и забылся в тревожной дремоте. Проснулся внезапно, будто от толчка. Сердце нервно билось, потная рубаха прилипла к телу. За кустом разговаривали двое. Мечик узнал Сташинского и Левинсона. Он осторожно раздвинул ветки и выглянул. «Все равно», — сумрачно говорил Левинсон, — «дольше держаться в этом районе немыслимо. Единственный путь на север, в ту Довакскую долину». Он расстегнул сумку и вынул карту. «Вот, здесь можно пройти хребтами, а спустимся по Хаунихедзе. Далеко, но что ж поделаешь». Сташинский глядел не в карту, а куда-то в таежную глубь, точно взвешивал каждую, облитую человеческим потом, версту. Вдруг он быстро замигал глазами и посмотрел на Левинсона. «А Фролов ты опять забываешь?» «Да, Фролов». Левинсон тяжело опустился на траву. Мечик прямо перед собой увидел его бледный профиль. «Конечно, я могу остаться с ним», — глухо сказал Сташинский после некоторой паузы.